Солнце только что закатилось в мертвое море. Со всех сторон ползли синие тени, захватывая все небо и изгоняя ликующие дневные краски. «Аннабель! Так покинуть ее!» Он задрожал. С секунду у него было сильное желание вернуться и вырвать ее, чего бы это ни стоило, даже против ее воли, у ее гнусного будущего. «Трогай, Мина, трогай!» Чтобы противостоять искушению, он пытался ускорить аллюр мула. Но животное, обыкновенно кроткое, стало легаться. Оно глухо вздыхало. В то же время позади послышалось ржание. Мул совсем остановился. Ясно раздавался мягкий шум галопа по песку, затем более резкий звук лошади, которая из галопа переходит на шаг. Отец Дегзиль принялся ласкать шею неподвижного мула. В действительности он опирался о него. Он угадал, что это была Аннабель Ли, но не обернулся. На ней была ее амазонка, но у нее не было времени надеть сапоги. Белокурые волосы легкими прядями велись в тени огромной фетровой шляпы. Она соскочила на землю. «Я бежала», — сказала она. Отец Дегзиль не тронулся с места, но опора его внезапно исчезла. Мул узнал своего друга, кобылицу. Обнюхивая морды друг друга, животные с счастливым фырканьем уже возобновили свои таинственные беседы. «Я бежала», — повторила Аннабель. «Я боялась, что не догоню вас», — смиренно добавила она. «Проще было бы избавить себя от этой беготни и сказать мне то, что вы считаете нужным на вилле», — ответил отец Филипп. «Часа в четыре Роза доставила вам случай к этому». Аннабель опустила голову. Несколько минут они молчали. В сером небе с криком проносились первые каравайки. «Вы позволите мне продолжать мой путь?» — сказал иезуит. «Я хотел бы до наступления ночи быть в Огдене. Когда станет темно, я медленнее буду продвигаться вперед. Трогай, Мина!» «Позвольте мне проводить вас немного», — шепнула молодая женщина. «Как вам угодно», — произнес аббат. Взяв под усцы животных, они прошли рядом 500 метров. Угасающий дневной свет отражался в соленых лужицах. Был тот момент, когда на земле кажется светлее, чем в небе. Перед ними вдруг вспорхнула неизвестно откуда взявшаяся трясогузка. Она подождала их, пока они почти наступали на нее. После этого с еле слышным писком птичка улетала, садилась немного подальше, снова поджидала их и снова улетала. Наконец тихим голосом заговорила Аннабель, голосом, в котором слышались уже все ночные страхи. «Почему вы уезжаете?» «Я и то слишком опоздал», — отвечал отец Дегзиль. «Слишком опоздали», — горестно выдохнула молодая женщина. «Да, слишком опоздал», — сурово повторил он. «Я священник, и меня ждут там», — и он жестом указал на темные пустыни севера. «Вы меня оставляете ради индейцев?» — воскликнула Аннабель. «Одна душа стоит другой», — жестко пояснил иезуит. «И я хочу думать, что ничто не грозит вашей душе». Она могла только еще раз прошептать: «Почему вы уезжаете?» «А вы?» — спросил он. «Почему вы остаетесь?»